По крайней мере, словарный поток в моем ухе почти не прерывался. «Холмс на тропе войны!» «Дело закрыто!» Я усмехнулась в ответ на нечленораздельное восклицание, прозвучавшее в моем ухе. «Я пришла расквитаться с тобой за твою помощь и еще найти одного мерзкого подполковника, выдававшего себя за моего друга и покровителя». «Кто посмел?» Я нагнулась к нему поближе, словно сейчас выдам военную тайну, и невесело усмехнулась. «Ты знаешь, что у вас здесь есть еще один подполковник Кирьянов?» Заговорщицки прошептала я, наклоняясь к нему. «Что ты говоришь?» — изумился он. «Смотри-ка, играет прямо на Оскар!» — хихикнул Никита очень тихо, я еле его расслышала. «Ничего у него в меру не бывает». «Да-да, Кирьянов, этот мерзавец расписал меня моему последнему клиенту, сказал ему, что я его друг, и пообещал непременную помощь, намекнув, что я ему чем-то обязана. И он назвал меня «Нечто».» Я говорила с придыханием, громким шепотом, а под конец фразы грозно сверкнула глазами. «Страшно посмотреть на него, не забыла?» Улыбнулся мне в ухо Никита. Я еле удержалась от ответной улыбки. «Ну, мерзавец, говоришь, он мой тезка?» «Да причем полновесный, даже отчества совпадают. Странно, что ты о нем не слышал. Потому что если это был не твой странный тезка, тогда это был ты. А я уверена в том, что ты ни за что не позволил бы себе подобную шутку. Назвать меня нечто». «Нет, ты точно на такое не способен. Я уверена, что ты не мог так со мной поступить после всего того, что было между нами. Значит, у вас тут завелся еще один Кирьянов, и он очень не сдержан на язык». «Не, ничего не слышал». «Очень плохо, потому что с нашей системой ему вполне могут приписать твои заслуги или тебе его просчеты». «Это было бы ужасно. Ты его убьешь, когда найдешь?» — кивнул Киря, не сводя с меня своих честных глаз. «Мы его порвем на британский флаг!» — заявил Никита. Я снова тряхнула головой и издала низкий горловой звук. «Молчу, Холмс!» Киря, внимательно следивший за изменениями на моем лице, горестно вздохнул. «Скажу спасибо огромное!» Я широко улыбнулась. «За что? Ты заработала на этом клиенте неприлично большую сумму денег? Нам, обычным ментам, теперь в твою сторону смотреть с завистью и поклонением?» «Лучше». «Лучше?» Киря смерил меня недоуменным взглядом. «Что может быть лучше?» «Я женюсь!» — ликующе воскликнула я. «Боже, какая я великолепная актриса! Аж самой не верится. Все то время, что я провела бесконечно переодеваясь, стоило того, чтобы сейчас увидеть потрясенное лицо Кири. А в его глазах маленьким огоньком зажглось понимание, оно медленно разгоралось и росло. Он еще раз внимательно осмотрел меня, оценил мой наряд. «Холмс, ты это тоже видишь?» — прошептал Никита. Судя по голосу, зрелище его радовало. «Я думал, ты натуралка!» Вырвалось у него, и он покраснел. «Еще какая!» Мечтательно выдал Никита, потом ойкнул, поняв, что сказал это вслух, и замолк. Я гламурно хихикнула. «Да, Кирьянов, вообще-то я натуралка, как ты изволил выразиться. Не думала, что ты после стольких лет сможешь предположить такое». Я мило, обезоруживающе улыбнулась. «Иванова, я столько лет подозревал, что ты не человек. Тебе не свойственны человеческие ошибки. Ты как робот, прущий к цели. Железная Барби на прекрасных гусеницах и в пуленепробиваемом белье. и тут вдруг женишься!» Киря в предвкушении потер ладони. «Я всегда подозревал то, что ты свой пацан. Неважно, натуралка ты или нет. Но ты не робот, засланный к нам спецслужбами». Я внутренне грохнулась на стол от смеха. «И это мой друг. Интересно, что могут подумать обо мне враги? Железная Барби на прекрасных гусеницах. Они, наверное, добавили бы мне еще пару противотанковых орудий». «Чудное описание, Холмс. Думаю, сегодня я попробую поискать твои очаровательные гусенички». «Я женюсь на мужчине, Кирьянов, и сама до сих пор в шоке. Представляешь, парень сказочно богат, безумный романтик, на кухне почти бог, в постели просто дьявол. И он согласен все бросить ради семейного счастья и того, чтобы я могла заниматься своим любимым делом». Минуту Кирьянов недоверчиво смотрел мне в глаза. Сохраняя безоблачно счастливое выражение лица, я наблюдала за тем, как меняется его. Он уже понял, но боялся поверить. «Боже мой! И я сам лично отправил бедного мальчика в твои когтистые лапки! Они вдвоем меня прикончат!» Услышав его потрясенный шепот, я не удержалась. Небольшой кабинет огласил хохот излишне элегантной лошади, а в моем многострадальном ухе звенел заразительный смех Никиты. «Они — это моя мать и его жена, Холмс!» Мой смех почти резко оборвался. «Что?» — вырвалось у меня. Киря вскинул голову и всмотрелся в меня своим хищным следовательским взглядом. «Не переживай, он выживет, но тебе в следующий раз достанется», — тихо произнес Никита, пытаясь меня утешить. И я об этом же подумала. Если я Барби на гусеницах, то Киря — это бронетанковертолет. И чувство юмора у него острое и чугунное. «Была не была, ведь я самый крутой детектив. Ну, дальше вы уже слышали».